А из своего угла актуарий Гетц тоже пялил на актрису восторженные глаза, отуманенные влюбленностью даже больше, чем винными парами. И неаполитанка, удерживая на расстоянии генерала, очаровывая старого князя, ухитрилась тут же одним единственным, но бесконечно красноречивым взглядом навсегда приковать к своей колеснице юного, глупого, белокурого и румяного пастушка. Вейсензе, законовед Нейфер и вюрцбургский тайный советник Фихтель сыграли с Щуцем и господином Дериоль фараон. А теперь Фихтель попивал свой кофе, Вейсензе и Нейфер отдавали должное густому темно-красному канарскому вину, которое изо всей Западной Германии водилось у одного только Зюсса. Разговор шел о политике. Нейфер, возбудивший немало насмешек своим нелепым и нескладным кроваво-красным костюмом, с жадным и мрачным любопытством вслушивался в абсолютистские теории, которые мягко, ненавязчиво, но вполне авторитетно развивал и иезуит. Однако Вейсензе не был всецело поглощен беседой. С выражением беспокойства на умном сухощавом лице он все время оглядывался, спрашивал всякого и каждого, не видел ли кто его дочери. Но Магдален Сибиллы не видел никто. И узкие изящные руки Вейсензе стали потными, а глаза скептика тревожно бегали по сторонам. Едва увидев Зюсса, он извинился перед собеседниками, с непривычной поспешностью бросился к нему в своей развивающейся венецианской мантии и спросил о дочери. Зюсс ответил небрежно, что у мадемуазель Вейсензе немного заболела голова, и она уединилась в более тихую и прохладную комнату. Председатель церковного совета, едва владея собой, пожелал пройти к ней, но Зюсс нашел, что будет лучше не беспокоить барышню. Тем более, что заботу о ней, насколько ему известно, соизволил взять на себя сам герцог. Говоря это, он в упор глядел на Вейсензе с невозмутимой, развязно учтивой улыбкой. Тот задрожал и принужден был сесть. Зюсс после минутного молчания с прежней улыбкой как бы невзначай добавил, что герцог необычайно милостиво отозвался о новом председателе церковного совета, и орден, а также повышение в чине, не заставит себя долго ждать. Вейсензе как-то странно, безучастно, по-стариковски кивнул несколько раз головой, уставился с судорожно любезной улыбкой на праздничную суету, потом внезапно хриплым и нетвердым голосом заговорил, не глядя на Зюсса, о своем обширном доме в Герсау. Он нарисовал картину мирной и уютной жизни в этом поместье. Виноградники, праздник жатвы, образцовое хозяйство, сельский покой. Как усердно он там трудился над комментарием к Новому Завету, а водоворот жизни бурлил где-то вдали. Пенистые брызги лишь изредка долетали до него, и он смаковал их с наслаждением знатока. И как спокойно, скромно, рассудительно, вдумчиво жила там его дочь. Прервав свои мечтания, предназначавшиеся скорее для себя, чем для Зюсса, он умолк так же внезапно, как и заговорил. Он сразу весь поник, одряхлел. Элегантная венецианская мантия вяло и безжизненно повисла на нем, точно свернутые крылья летучей мыши. Еврей стоял перед ним беззащитным, сломленным, покорившимся судьбе, оглядел его с ног до головы и беспечным, трезвым, звонким голосом, врываясь в его молчание, насмешливо произнес: «Я никогда бы не подумал, что вы можете быть настолько сентиментальны». «Да нет, ничуть», — запротестовал Вейсензе, стараясь овладеть собой. «Мне, ваше превосходительство, не свойственно убегать от жизни. Ни разу на своем веку не уклонялся я от самых рискованных похождений. Любопытство — вот основа, на которой я строил свое существование. Он попытался вызвать на лице привычную легкомысленную усмешку. «Я, видимо, родился под беспокойной звездой. Она никогда не оставляла меня в покое. Она влекла меня в заморские края и подзадоривала совать нос в дела творений божьих и дьяволовых. О, сладостные воспоминания!» Но в то время, как он силился воскресить эти воспоминания, белое улыбающееся лицо еврея с выпуклыми карими глазами и чувственным ртом вдруг потускнело перед ним, и он вдруг ясно представил себе, что в нескольких шагах от него, за крепко запертой дверью, безнадежно борется и выбивается из сил его дитя. Он видел ее, видел, как отливает краска от смуглых, смело очерченных щек, как закатываются, застывая и стекленея, ее ярко-синие глаза под темными волосами —